«Да мой сенсей помог мне с этим», — сказал я, барабаня пальцами по столу. «Арендная плата и залог уже оплачены». Она добродушно улыбнулась. «Боже, боже, ты стал таким самостоятельным. Я так горжусь тобой». «Спасибо, Абаасан», — сказал я, чувствуя, как тяжесть спадает с моей груди. «Я думал, ты рассердишься, что я решил это, не поговорив с тобой. Немного грустно, но я не злюсь. Меня это даже не сильно удивило. Ты никогда не чувствовал себя здесь по-настоящему комфортно». Растерянно пробормотал я. «Другие дети, кроме Узумаки, обычно избегали тебя», — покачала головой Матрона, помешивая в кастрюле. Я вздрогнул при упоминании Наруто. Я не могла этого понять. «Конечно, ты выглядел немного странно, но ты был очень милым ребенком. К тому же, смею добавить, тебя было очень легко растить». «Спасибо, но не волнуйся», — сказала она, все еще улыбаясь. «Что бы ни случилось, у тебя все еще есть дом. Мы все еще в долгу перед тобой за убийство этих крыс». «Спасибо», — повторил я, — «за то, что вырастила всех нас. Знаешь, я видел, как ты пыталась проявить к Наруто ту же доброту, что и ко всем нам. Даже в то время, когда все остальные по какой-то причине хотели бы, чтобы он не существовал. Я хотела бы сделать для него больше», — она снова покачала головой. «Но хорошо, что он ушел, когда ушел. Все могло бы дойти до точки кипения». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я, наклонив голову. «О, это уже не имеет значения», — сказала она с улыбкой и смехом. «Не слушай мою болтовню. Твой переезд заслуживает праздника. Что бы ты хотел? Данго, Моти, да, да на все это». На следующий день я был в феноменально хорошем настроении. Я шел от своей новой квартиры к району прямо за академией, где мы ждали получения миссии Деранга. На мне были новые сапоги и брюки. Синяя рубашка с длинными рукавами очень хорошо сочеталась с аксессуарами, которые я вчера купил. Я чувствую себя хорошо, несмотря на квест, ждущий меня в моей пип-книге. Во всяком случае, я довольно счастливо напеваю мелодию, пока шел к месту встречи. Я, как обычно, пришел первым. Иметь свое собственное место было приятно. Теперь я чувствовал себя взрослым, хотя формально мне всего 12. Я просто продолжал напевать и насвистывать мелодии, которые приходили мне в голову. «Ты выглядишь ужасно счастливым», — Хисака неловко улыбнулась мне, помахав рукой. Она с интересом разглядывала мои обновки. «Где ты взял все это снаряжение?» «Я взял его в оружии и доспехах Хигураши», — сказал я, разводя руки, чтобы лучше все показать. «А вчера у меня появилась собственная квартира. Поэтому я думаю, что сейчас я, возможно, самый счастливый генин в Конохе». «Снаряжение выглядит функциональным», — одобрительно кивнула Хисака. «И оно тебе идет. Мне это нравится». «Спасибо. Ух ты, в этом снаряжении ты выглядишь по-другому», — сказал Ничирин, подходя к нам. «В хорошем смысле, но все же». «Да, думаю, к этому нужно привыкнуть», — я почесал затылок. «Хотя это хорошо. Я чувствую, что мне может понадобиться дополнительная защита, поэтому я должен привыкнуть к ее ношению как можно быстрее». «Ты выглядишь счастливее», — заметил Ничирин. «Случилось что-то хорошее? Вчера у меня появилась собственная квартира», — ответил я с улыбкой. «И я переехал в нее из приюта». «Ах, это потрясающе», — сказал Ничирин с довольно широкой для него улыбкой. «Поздравляю, поздравляю», — сказала Хисака. «Через час Какаши-сенсей вышел на тропу. Ты выглядишь по-другому. Как вам новое снаряжение?» — спросил я с улыбкой. «Мммм, выглядит вполне функционально», — пожал он плечами. «Меня словно окатили ведром ледяной воды. Оно тебе пригодится, когда вы начнете выполнять С-ранговые миссии. И когда настанет это время?» — нетерпеливо спросила Хисака. «Эх, скоро. Я думаю, что вы пока еще не готовы», — ответил Какаши. Хисака в отчаянии опустила голову. «Я думаю, мне бы тоже наскучили постоянные миссии Д-ранга, но я просто счастлив, что у меня появился постоянный источник опыта. Кроме того, я думаю, что сердце Дайсуки может быть разбито, если мы перестанем делать Д-ранговые миссии», — улыбнулся Какаши, взъерошивая мои волосы. «Эй, я притворно надулся на него. Не похоже, что мы сможем продолжать делать Д-ранговые миссии вечно. Может быть, стоит смаковать это время, пока мы можем, верно?» Какаши даже остановился на полпути. «Слишком верно, Дайсуки, слишком верно». Он провел нас к столу миссии и забрал свиток с миссией и руки, который бросил на меня странный взгляд. Я пожал плечами в ответ, к замешательству Ничирина и Хисака, которые тоже заметили этот странный взгляд. Какаши сунул свиток в карман. Мы вышли вслед за ним из кабинета. «Эта миссия немного отличается от всего, что мы делали в прошлом», — сказал нам Какаши, когда мы вышли на улицу. «Но все равно это Д-ранг. Чем это отличается?» — спросил Ничирин, и за стеклами его очков блеснуло любопытство. «Пока я не выдергиваю сорняки и ничего не крашу, мне все равно», — сказала Хисака, крутя куной за кольцо на конце. «Ну, миссия включает в себя старый дом у деревенской стены», — объяснил Какаши. «Он принадлежит довольно богатому торговцу, который продает его канахи и покидает деревню, чтобы жить в другом месте. Он нанял нас, чтобы мы тщательно убрались в доме». Я молча кивнул. «Хорошо, это довольно хорошие изменения в рутине. Насколько нужно там все очистить? Борьба с вредителями или мытье окон? Немного того и другого», — сказал Какаши. «По-видимому, у него в подвале есть крысы, и многие комнаты не использовались с тех пор, как его семья переехала. Мы еще обсудим планы действий, когда доберемся туда». «Все ясно?» «Да», — сказал Ничирин. «Понятно», — ответила Хисака с некоторым энтузиазмом. «Я могу справиться с крысиной проблемой», — ухмыльнулся я, вспоминая крыс в подвале приюта, как будто это было вчера. «Квест принят. По полуночи темно. Идите в дом купца». «Что? Это не обычный Д-ранговый квест. Это квест, не ограниченный рангами. Это несет в себе ужасающий подтекст, так что эта миссия может пойти ужасно, ужасно неправильно. У него зловещее название и все такое. Но, все это происходит в стенах Канахи. Верно, верно. Так что все не может пойти так плохо, не так ли? Я имею в виду, это может означать что угодно. Еще больше загнанных в угол крыс, другие типы крыс. Это может быть дом с привидениями или проникновение вражеских шиноби. Там, вероятно, есть какая-то темная тайна. Это может быть неожиданный кроссовер с мирами Лавкрафта. Бррррр, дай суки, спросил Какаши. Ты в порядке? Да, сказал я, мой голос дрожал от нервов. А почему вы спрашиваете? Ты выглядишь так, будто только что увидел привидение, ответил Какаши, казалось бы, совершенно спокойно. Нет, нет, сказал я, смеясь, я не видел привидения, просто я почему-то очень занервничал. Хе-хе, ты уверен, что с тобой все в порядке? Спросил Какаши нейтральным тоном. Тебе не о чем беспокоиться, это просто старый дом. Я уверен, что все истории о домах с привидениями, которые ты слышал, выдумка. Да, энергично кивнул я. Да, вы правы, нет таких вещей, как призраки. Кроме того, мы в стенах Канахи. Я не был настолько глуп, чтобы спросить, что может пойти не так, потому что были тысячи вещей, которые могли пойти не так. Да, все будет хорошо, с улыбкой кивнул Ничирин. Что может пойти не так? По полуночи темно, очищение листа. Если честно, то дома в Канахе были довольно странными. Обычно их строили либо прямоугольными, либо цилиндрическими, либо смешивали оба эти варианта, и часто дома выглядели, как какая-то странная ханойская башня-головоломка. Нашей целью был трехэтажный дом с двумя прямоугольными подвальными этажами, расположенными под цилиндрическим полом. Это был довольно большой дом, скорее даже особняк, хотя он и стоял рядом с другими зданиями. Думаю, даже довольно богатым людям довольно сложно получить свой собственный большой двор. И все же я нервничал. Тени в окнах, казалось, неестественно вытягивались в уголке моего глаза, как порталы в царство кошмаров, или, может быть, в царство надуманных страхов. Не знаю, что было хуже. Когда мы подошли к двери, Какаши-сенсей прочитал полусерьезную лекцию о том, почему ужасно говорит, что ничего не может пойти не так. В тот момент, когда кто-то говорит, что ничего не может пойти не так, вся вселенная встает, принимает к сведению и начинает строить планы, чтобы дать вам ответ, который вы явно не хотели бы услышать. Обычно это связано с подсчетом трупов. Простите, Какаши-сенсей, Ничирин казался более смущенным, чем когда-либо. Я не думал, что это реально. Я имею в виду, я видел пару фильмов, где это было так, но я думал, что это было просто что-то, что сценаристы делают, чтобы иронически предвещать что-то плохое, что произойдет позже. Подождите, у них здесь есть фильмы? А да, у них здесь есть фильмы. Ха, интересно, как это работает. Как так получается, что в чем-то этот мир современен, а в чем-то дремучее средневековье? Наверное, надо было прочитать Шипудин, наверняка там давался ответ на этот вопрос. Ну что ж, вопросы на потом. У меня есть дом, который может меня сожрать. По логике вещей, ты был бы прав, кивнул Какаши. Однако некоторые шиноби, Такие как дайсуки, например, считают, что когда человек это говорит, то сам проклинает свое будущее, либо это предзнаменование, означающее, что уже что-то идет не так, здесь нет середины. Понятно, нахмурился Ничирин. А что вы думаете, Какаши-сенсей? С улыбкой спросила Хисака. Я думаю, спокойно ответил Какаши, что, хотя это звучит как суеверная чепуха, я слышал много историй о том, как кто-то сказал что-то подобное на миссии, а затем эта миссия пошла ужасно неправильно. Так что было бы неплохо держать такие вопросы при себе, Ничирин. Многие люди верят в проклятие слов, что может пойти не так, и даже если ничего не случится, то можно нажить себя явных недоброжелателей. Хай, сенсей, Ничирин все еще выглядел смущенным и немного раздраженным. Ну, я точно знаю, что после этой миссии вы поймете, что все это ерунда, сэр. Я до сих пор не верю в это, ответила Хисака, глядя на особняк. Суеверие, это всего лишь суеверие. Я не думаю, что у них есть какие-то реальные подтверждения в реальной жизни. И она, блин, туда же. Каждый решает сам, пожал плечами Какаши, стуча в дверь. Но вы игнорируете совет своего сенсея на свой страх и риск. Дверь открылась, и в проеме возник мужчина в строгом костюме, с темными волосами, завязанными в хвост. Его бездушные темные глаза обшаривали всех в поисках душ, чтобы... Ладно, это было небольшое преувеличение с моей стороны. Должно быть, все дело в нервах. «Приветствую», — сказал он, сгибаясь в идеальном 90-градусном поклоне. «Вы, должно быть, команда генинов. Я Нагахама Сусуму, слуга Накаты Ясукадзу. Рад познакомиться», — легко ответил Какаши. «Я Хатаки Какаши, а это мои ученики, Накамура Ничирин, Симода Дайсуки и Ямада Хисака. Мы поклонились в приветственном поклоне. Он жестом пригласил нас войти, и мы последовали за ним. Знаешь, забавно, как похожи их имена. Обе фамилии начинаются на «н» и заканчиваются на «а», и у этих имен есть слог «су». Хе-хе, это действительно очень смешно. Он провел нас в главную комнату. Дом был почти полностью пуст. Все уже было перевезено в другое место. Единственное, что осталось, это набор чистящих средств, собранных в центре. Поскольку в своей прошлой жизни я сам несколько раз переезжал, то я очень завидовал возможности использовать свитки хранения для перемещения всего, что можно. Хм, свитки хранения. Ну, после этой миссии я знаю, чем займусь, наряду с взрыв печатями. Если, конечно, меня не сожрет Ктулху. Все, что вам понадобится, здесь, сказал Сусуму, указывая на разнообразные чистящие средства. Наката сама просит вас вымыть все окна и подоконники на верхних этажах, разобраться с крысами в подвале и почистить туалетную комнату. Вам понадобилось нанять генинов для уборки ванной? Спросила Хисака, приподняв бровь. Да, да, ответил Сусуму с едва заметной ухмылкой. У Конохи самые лучшие шиноби в элементальных странах. Я уверен, что вы все проделаете фантастическую работу. Спасибо, Сусуму, сказал Какаши. Есть еще что-нибудь? Есть еще кое-что, ответил Сусуму. Наката сама попросил меня купить для него кое-какие вещи, пока я остаюсь здесь. Пожалуйста, выполняйте свои обязанности, пока меня не будет, и я вернусь до истечения часа. Угу. Он уходит, чтобы не попасть под перекрестный огонь, пока мы будем убивать Ктулху. Вот дьявол. Ладно, значит, меня вывел из себя не только тот факт, что у предполагаемого Д-ранга есть свой собственный именованный квест. Все дело в имени. Я почти уверен, что по полуночи темно, это отсылка к старому стихотворению Эдгара Аллена по Ворон. Я не помню точных подробностей, но думаю, что речь шла о человеке, чья душа была поймана в ловушку под тенью ворона. Это пугает меня, потому что я однажды умер, и я воспринимаю это как более или менее объективное доказательство того, что у меня есть душа и что она может попасть в ловушку, запутаться, искалечиться или быть съеденной. Я не хочу терять свою душу, она мне слишком нравится. Приятного путешествия, Нагахама-сан попрощался с ним Какаши. Затем он повернулся к нам. Что ж, Хисака и Ничирин. Ну что ж, поскольку никто из вас не умеет выполнять суитан-дзюцу, я позабочусь об окнах. У Дайсуки есть опыт борьбы с вредителями, поэтому он позаботится о крысах. Вам остается хозяйская ванная. Обновлено задание. По полуночи темно. Закончено. Идите в дом купца. Очистите подвал от крыс. Да ладно. У Хисака был такой веселый, полный отвращения взгляд, что я чуть не рассмеялся. «Нам действительно нужно убираться в ванной?» «Да», — ответил Какаши. «Потому что нас наняли убирать в доме, а ванная — это часть дома». «Звучит вполне логично», — добавил я с глубокомысленным кивком. «Заткнись, дай суки», — проворчала Хисака. «Ты бы так не говорил, если бы тебе пришлось чистить унитаз». «Вероятно, нет», — согласился я с другим глубокомысленным кивком. «Вероятно, проблема в подвале, так что я надеюсь быстро разобраться с ней, прежде чем произойдет что-то действительно проблематичное. Я имею в виду, что не похоже, что этот низкоуровневый. Надеюсь, квест может убрать куда-то Какаши, а затем позволить мне разобраться с проблемой одному». «Верно, это был бы идиотски плохой игровой дизайн». «Конечно, на самом деле это не игра, как бы я ни любил это говорить. Итак, мы можем посмотреть, как вы будете делать Суитан Дзюцу, прежде чем мы займемся своими делами», — спросил Ничирин с нетерпеливой улыбкой. «Пожалуйста», — Какаши задумался. «Ну, я думаю, вы все вели себя достаточно хорошо в течение последних 2 недель, так что, почему бы и нет, вы можете посмотреть, как я буду мыть окна, это должно быть интересно». Какаши протянул нам каждому по одному деревянному ведру, которые до этого стояли на полу. «Идите и наполните их водой». «Хайсенси, мы прошли на кухню и наполнили ведра у кухонной раковины. Мы принесли их обратно и по его указанию наполнили мылом. Когда ведра стали соответственно пенистыми и пузырящимися, мы отступили». Какаши пролистал ручные печати слишком быстро, чтобы я мог отследить их, и сделал он это намеренно, я уверен в этом. «Суитан, Хикаварупуру но дзюцу». Мыльная вода поднималась из ведер, кружась в воздухе. На восточной стене 3 окна тянулись от пола до крыши 2-го этажа, и летающие водяные водовороты полетели на них, быстро двигаясь вверх и вниз по стеклам, принося неминуемую гибель пыли и пятнам и оставляя после себя только сверкающую ясность. Это была самая потрясающая вещь, которую я когда-либо видел. Когда окна стали идеально чистыми, летающие водяные водовороты отделились от них и, закружившись, вернулись в ведра, вода в которых стала заметно грязнее, чем раньше. «Круто», — сказал я, частично уверенный, что у меня текут слюнки. «Спасибо», — сказал Какаши, вытаскивая книгу. «А теперь идите и делайте свою работу». «Да, мне нужно спуститься в логово какого-то ужасного зверя или что-то в этом роде». «Конечно, как я мог забыть, не могли бы вы спуститься со мной?» — спросил я сенсея. «Если возникнут проблемы, я мигом спущусь вниз», — ответил Какаши, даже не отрываясь от книги. «Обещаю, с тобой ничего не случится. У меня просто очень плохое предчувствие насчет того, что там внизу», — настаивал я. «Я имею в виду, что я не чувствую себя хорошо в этой миссии вообще, особенно с тех пор, как Ничирин сглазил нас, и я не хочу, чтобы меня сожрало какое-то пожирающее душу чудовище». Какаши вздохнул и перевернул страницу. «Это всего лишь подвал. Ты не разведываешь другую сторону горного хребта или какое-то далекое место. Я могу присмотреть за всеми вами отсюда, обещаю». «Ладно», — вздохнул я. «Глупая 4 в харизме. Я прошел к двери подвала и знаете что? Знать, провалил ли я проверки или что-то еще, было бы очень полезно прямо сейчас. Я имею в виду, что если я провалил проверку, я все равно буду знать, что провалил, и это должно быть полезно, верно?» Я вытащил свою черную книгу и переключил опцию «Столько опыт на все». С этим я был готов спуститься в подвал. Вдох, выдох. Деревянная лестница выглядела очень скрипучей, поэтому я пошел вдоль стены вниз. Не нужно производить лишнего шума. Подвал представлял собой большую бетонную комнату с несколькими маленькими окнами, слабо пропускавшими свет. Я видел пятна грязи на тех местах, где годами стояли полки. Возможно, тут стояли бутылки с саке, но я даже не знаю, нужно ли выдерживать саке. Я не очень разбирался в алкоголе. Успех проверки восприятия. 8-6. Плюс 15 опыта. Осталось 1125 опыта до 7 го уровня. Приятно видеть, что очки начинают оправдывать свою покупку. Я увидел несколько дыр в стенах, и маленькое черное пятно молнии, метнувшееся обратно в свой дом. Ладно, пока все идет хорошо. Никаких гигантских монстров, которые могут довести мое здоровье до нуля в мгновение ока. Мне это нравится. Я спрыгнул на пол с удивительной грацией. Точно, сапоги. Теперь я чувствую себя гораздо более уверенно, чем раньше. Мое снаряжение на удивление много мне дает. На самом деле, сейчас, наверное, самое время, чтобы изучить сонарное дзюцу и руки. Посмотрите, сколько крыс и других тварей ползает по этому подвалу. Итак, я сложил свою чакру в шар и после некоторого размышления и пары теоретически подходящих ручных печатей, а именно змея и барана, я специально попытался сказать чакре, чтобы она после того, как я ее выпущу, вернулась ко мне, принеся нужную информацию. Моя чакра ушла и не вернулась. Успех проверки контроля чакры. 130. Ошибка проверки ниндзюцу. 20-40. Что ж, думаю, в этом есть смысл. Мне нужно было бы лучше разобраться в том, как ручные печати влияют на дзюцу. Я выбрал барана и змею именно потому, что в зодиаке эти двое символизируют интуитивность, что я и пытался сейчас сделать. Интуитивно определить местоположение крыс для их уничтожения. О, да. Некоторое время назад я выяснил, что ручные печати основаны на китайском зодиаке, или просто зодиаке в этом мире. Знание зодиака может помочь определить, какое влияние печати оказывают на дзюцу. Хотя если моего умения недостаточно, то и это не поможет. Мне грустно. Дай суки. Какаши внезапно оказался у меня за спиной. Что ты только что сделал? Едва успев подавить прыжок от неожиданного появления Какаши прямо у меня за спиной. Ой, у меня просто возникла идея дзюцу, которая позволила бы мне найти крыс. Какаши моргнул. Интересно, что оно делает? Ну, в теории, дзюцу посылает волну чакры, которая отскакивает ко мне, когда ударяется о что-то, давая мне знать, где это, быстро сказал я. В теории, да, спросил Какаши, задумчиво кивнув. Я так понимаю, что это не сработало. Нет, ответил я. Я недостаточно искусен в ниндзюцу. Какаши что-то напевал себе под нос. Ну, я уверен, если ты будешь тренироваться, то в конце концов у тебя все получится. Спасибо, сенси, ответил я, опустив голову, чтобы скрыть раздражение. Не факт, что я выполню эту миссию, если буду недостаточно осторожен. Вы уверены, что не хоти, но его уже не было. Провал проверки харизмы. 4-5. Спасибо, игра. С этими словами я принялся за работу. Я подошел к ближайшей мышиной норе и запустил в нее нити чакры. Когда я почувствовал, что моя чакра соприкоснулась с крысой, я резко дернул тварь за шею, сломав ее и оборвав ее жалкую жизнь. Ненавижу крыс. По полуночи темно. Очищение листа, часть 2. Никакого опыта. Прекрасно. Я думаю, что обычная крыса просто ничего не стоит. Я подошел к каждому из отверстий по очереди и повторил тот же самый процесс. Запустить к ним нити чакры — это гораздо эффективнее, чем просто ждать. Фу, крысята. Убить их, убить их, убить их. ГМ. На меня упала тень, и я чуть не выпрыгнул из кожи, после чего начал крутиться вокруг, смотря, кого убивать первым. Оказывается, это была просто птица, которая приземлилась за одним из окон и тем самым отбросила длинную тень. «Хе-хе», — сказал я, расслабляя свои дрожащие конечности. «Привет». При ближайшем рассмотрении я увидел, что птица была вороном. Как в стихотворении. Это делает птицу предвестницей гибели. Вот дерьмо. Обновление квеста. По полуночи темно. Завершено. Очистить подвал от крыс. Что ж, я пойду к Какаши и останусь с ним до конца этого задания. Может быть, это задание типа обратного эскорта, как когда нужно было сопровождать Liberty Prime, робота, в Fallout 3, чтобы уничтожить анклав. Это был один из лучших моментов моей игровой карьеры. Наблюдать за тем, как гигантский робот лазером уничтожает всех моих врагов, идя передо мной, было весело. Я заметил, что птица улетела. Что ж, пора идти. Земля содрогнулась подо мной, и звук, похожий на гром, раздался отовсюду. В ушах зазвенело, свет, льющийся из окон, ослеплял, и я не мог удержать равновесие из-за сенсорной перегрузки. Что только что произошло? Ой-ой, у меня болит голова. Калека? Нет, просто больно. Наверху в порядке? Я побежал вверх по лестнице так быстро, как только мог, только чтобы обнаружить, что мой путь заблокирован рухнувшей стеной. Удар цунади превратил ее в ливень из гальки. Когда ветер ударил мне в лицо и я посмотрел на возвышающуюся надо мной темную фигуру, моя кожа похолодела. Нет, дом надо мной больше не существовал, превратившись в пепел и пыль. Надо мной возвышалось гигантское грибовидное облако, пепел и дым смешивались с огнем взрыва, создавая сцену, которая будет преследовать меня в кошмарах долгие годы. Я в этом не сомневался. Небо потемнело от копоти, сквозь облака пробивался лишь слабый солнечный свет. Я начал смеяться, грустный, маниакальный смех, так как я понял, что Какаши, Нечиренный, Хисака мертвы, потому что в Канаху только что попала ядерная боеголовка из ниоткуда. Слезы капали из моих глаз, даже когда я услышал, как счетчик Гейгера сошел с ума от того, что я находился очень близко к месту взрыва. Мне нужно было выбираться отсюда, и я побежал. Я бежал от взрыва, нуждаясь в укрытии от радиации. Я никогда не думал, что мне придется это делать в мире Наруто. Это была жестокая шутка. Я прыгал по стенам и крышам, бежа с максимальной скоростью. Я не хотел умереть, или стать гулем, если такое вообще возможно в этой вселенной. Потом я увидел его в классическом оранжевом костюме, на дороге, стоящем на четвереньках, явно пытаясь убежать. «Наруто!» Я опустился на землю и тут же оказался рядом с ним. «Наруто!» — крикнул я, бросаясь к нему. «Эн, не волнуйся, я собираюсь вытащить тебя отсюда». Волосы Наруто начали выпадать, а его плоть была красной, а кожа пузырилась и опухала. Даже когда новая кожа и мышцы заменяла ее из силы Кьюби, его лицо ужасно осунулось, а глаза казались затравленными. «Дай, суки, я здесь, приятель!» — крикнул я, подхватывая его на руки. «Надо увести его подальше от эпицентра. Я собираюсь вытащить тебя отсюда». Белки его глаз начали темнеть. «Ты здесь?» «Ну, конечно же, я здесь!» — крикнул я ему. Я закашлялся от того, что дым попал в мои легкие. «Спасибо», — сказал Наруто, закрывая глаза. Его голова откинулась назад, и я почувствовал, как его тело обмякло. «Нет, нет, нет, нет, это ты не можешь этого сделать, он же главный герой, вы не можете убить главного героя». «Почему?» Затем я услышал звук включенного динамика, звук, который я не слышал очень давно. Я поднял глаза и увидел гигантский дирижабль, а также вертолеты, которые, приблизившись, начали облетать Канаху. «Это Придвин, народ Канахи», — донесся голос из громкоговорителя до тех, кто лежал на земле. «Немедленно сложите оружие и сдавайтесь, или мы нанесем новый удар». «Мы», — продолжал голос в динамике. «Братство стали». «Как? Нет, серьезно. Как? Я думаю, я бы услышал или видел открытый пространственный портал в небе, и он должен был находиться там какое-то время, если они смогли получить достаточно информации, чтобы узнать, как нас зовут, какое оборудование для наблюдения они использовали, чтобы получить такие знания. Они уже запустили орбитальные спутники, интересно, но это не имеет значения». Я снова посмотрел на Наруто и осторожно закрыл ему глаза. «Прости, друг мой». Свист пуль начал разрывать воздух вокруг меня. Вертолеты осыпали нас смертельным дождем. «Дерьмо. Ладно, мы справимся». Я нырнул в мусорный контейнер, чтобы спрятаться от выстрелов. Когда у них кончатся патроны или даже раньше, они поставят сапоги на землю, и я смогу раздробить им мозги не хуже, чем рейдер с силовым кулаком. О, это будет похоже на получение перка кровавого беспорядка, и это будет потрясающе. Необъяснимым образом поднялся ветер, и один из вертолетов опустился на землю. Рыцари в стандартных доспехах, которые в основном представляли собой пластины, надетые поверх стандартной униформы, вооруженные лазерными винтовками и паладином, одетым в полную силовую броню Т-60, которую в любых других обстоятельствах было бы круто увидеть в реальной жизни. В руках у него был миниган, и он уже начал его раскручивать. 1 и 2, и кровавая месть, яху-у-у. Я выскочил из своего мусорного контейнера, и прямо перед тем, как они меня увидели, моя рука прошла сквозь металл и керамику, ударив одного из их вторженцев по голове. Моя рука ощутила теплое месиво его мозгов, и да, этот человек был мертв. Интересно, должен ли я размозжить голову старейшине Максону, если предположить, что это он там, на Придвине, или нужно насадить ее на пику? Паладин повернулся ко мне лицом, вращая миниган, и начиная яростно кричать. Я перепрыгнула через вращающиеся бочки, и спецударом Цунади ударил его прямо в торс, отчего он просто взорвался. Это было великолепно, чудесно, славно. Я приземлился на руки и развернулся, как брейк-дансер, чтобы вскочить и ударить еще одного врага. -35 о.з. Вау. Меня ранили из бластера. Я получил удар прямо в руку, столкнувшись с рыцарем, за которым прыгнул, после чего мы оба упали на землю. Я пришел в себя первым и ударил его кулаком в лицо. Я перепрыгнул через второй лазер, который, как я знал, приближался, крутанулся в воздухе и прыгнул на последнего рыцаря, ударив его кулаком в горло, оставив голову и тело падать на землю по отдельности. В глубине души я знал, что должен чувствовать отвращение ко всему этому. Даже если это было в защиту моей деревни, я все равно никого раньше не убивал, но с ядерным пеплом в небе, моим давним другом, убитым ужасным образом, и с учетом того, как они напали на нас без какой-либо причины, я чувствую себя довольно хорошо. Интересно, смогу ли я? Что это? Черт возьми! Земля дрожала от звука гигантских шагов. Скрип металла, сопровождавший каждый шаг, начал давить на меня, когда я пришел к самому ужасному осознанию, которое у меня было за последнее время. Я поднял глаза и увидел, что в квартале от меня, возвышаясь над зданиями в Канахе, на фоне пепельного неба стоял гигантский робот Liberty Prime. А нет, обнаружен лагерь для интернированных красных китайцев, прогремел голос робота. Привести оружие к действию. Это не Анкоридж, глупый робот. Я побежал в противоположном направлении, не сводя глаз с существа, которое достало из рюкзака ядерную боеголовку и швырнуло ее в камень Хокаге. Произошел еще один ядерный взрыв, уничтоживший все лица и здания под ними. Там же обычно прячут гражданских, в случае наступления чрезвычайных ситуаций. Вероятно, именно там сейчас и находились все мирные жители. Демократия не подлежит обсуждению. Прогремел голос робота, который сопровождался выстрелом из гигантского лазера. Я подошел к другому вертолету, на этот уже прыгнул какой-то Чунин. Последний оставшийся в живых рыцарь стрелял в него из своего лазерного пистолета, но Чунин легко увернулся от него, как раз собираясь вонзить кунай, который у него был прямо в шею чокнутого члена братства. Тогда рыцарь быстро увернулся в сторону и всадил целый магазин из своей винтовки прямо в шею Чунина, после чего тот рухнул на землю явно уже мертвый. Нет абсолютно никакого способа, чтобы нормальный человек мог бы победить Шиноби в ближнем бою, действует на него радиация или нет. Это совершенно нелогично. В этом нет никакого смысла. Это глупо. Нет, это не может быть реальностью. Проверка восприятия не удалась. 8-10. Проверка восприятия не удалась. 8-9. Успех проверки восприятия. 8-8. Плюс 50 ЕКСП. Как же я раньше этого не замечал. Я просто в гендзюцу. Некоторые из них предназначены для того, чтобы вытаскивать вещи из моего подсознания и подсовывать их мне в виде ужасных кошмаров. Я такой, идиот. Я свел руки вместе. Пора покончить с этим и убить дворецкого. Воображаемый рыцарь навел на меня лазерную винтовку, и я в свою очередь уставился на него. Кай, по полуночи темно. Очищение листа часть 3. Мир вырвался из разрушенной войной ядерной пустоши Канахи, которая существовала лишь в моем воображении. Я лежал на полу, и мне казалось, что я просыпаюсь от сна в неудобной позу. Но я лежал не в подвале. Я находился в чем-то похожем на бетонную коробку, примерно на голову выше меня, и она была освещена красным светом печатей, нацарапанных на стенах. Я быстро встал, почувствовав, как мое восприятие снова начинает возвращаться в мой воображаемый мир. Если бы меня спросили, что произошло, я бы сказал, что я скорее всего упал или был поглощен этой коробкой, которая затем по какой-то причине поместила меня в гендзюцу. Некуда идти, кроме как наверх. Я вскочил на стену и ударил кулаком по потолку, посылая свой кулак вверх, пробивая в нем дыру. Прогресс. Но потом я почувствовал, что земля вокруг моего кулака начала затягиваться, так что удар, удар, удар. Я чувствовал себя кротом, когда выползал из ловушки на пол подвала. Мне даже пришлось использовать чакру, чтобы закончить вытаскивать себя, так как земля двигалась, пытаясь заставить меня вернуться. Чакра скольжения, это потрясающе. Квест обновлен. По полуночи темно. Воссоединитесь со своей командой. Тем не менее, я сразу же прыгнул на крышу, так как земля не переставала хотеть поглотить меня просто потому, что я сбежал из камеры, бетон струился у меня под ногами и засасывал меня вниз. Оглядевшись, я увидел, что весь подвал покрыт красными светящимися печатями. Весь этот дом – просто гигантская ловушка. Теперь вопрос в том, кто все это создал и зачем. Ворон указывает на Итачи, но нет никакой причины для того, чтобы он наложил гендзюцу мне, но, разве он не использовал ворон, или не ворон, неясно. Свет из окон стал приглушенным, достигая всего фута от окон. Единственным источником света на затененном этаже были алые печати, создававшие, возможно, один из самых зловещих видов, которые я когда-либо видел. У меня мурашки побежали по коже при одной мысли о том, что еще может предложить этот дом. Подо мной пол извивался, как бурлящее море в полночный шторм. Печати искривлялись и перемещались, мне даже показалось, что я видел, как они сформировали что-то вроде лица. Ах, нет. Затем жидкий камень выстрелил в меня, и я скользнул влево, чтобы избежать его. Он просто превратился в черную стену, бушующую за мной, и я использовал скольжение чакры для побега от этой хрени, так как бег по потолку казался более трудным и немного рискованным. Однако, когда жидкое зло начало подниматься к потолку, оно уменьшило видимость почти до нуля. Единственным светом было красное свечение печати, которое только отбрасывало множество теней вокруг меня, а к видимости почти ничего не прибавляло. Я уворачивался влево, вправо, маневрируя через импровизированный лабиринт и уклоняясь от щупалец, которые пытались обернуться вокруг меня, одновременно блокируя все выходы их этого места. Я скользил и скользил, так как не мог прыгать, иначе гравитация просто отправила бы меня вниз. Но я не мог уворачиваться вечно. Эта жуткая мерзость подвального этажа в какой-то момент меня достанет. Возможно, так бы и случилось, если бы я не был одним из самых удачливых людей в Канахе, но мне все равно надо было как-то выбираться. С этими словами я ударил кулаком в потолок. Он не поддавался. Мне пришлось скользнуть вправо, чтобы избежать щупальца. «Давай». Я снова ударил кулаком по потолку. Безрезультатно. Скольжение влево. Еще удар. Ничего. «Давай же». Стены начали смыкаться, и у меня становилось меньше места для маневра. Я нырнул под волну, и еще одно щупальце появилось из потолка, чтобы атаковать мои ноги, и у меня не было выбора, кроме как прыгнуть. Время замерло на секунду, когда я осознал, что только что прыгнул прямо в ожидающее меня щупальце темного чудовища, которое либо бросит меня обратно в кошмарное Гиндзюцу, либо просто убьет. Это будет отстой. Постойте, вы же знаете, что чакра нити можно использовать для управления марионетками и людьми. Интересно, смогу ли я использовать их, чтобы подтянуться? Я выпустил по одной чакра нити из каждого пальца и изо всех сил старался подтянуться обратно к безопасному потолку. Успех проверки контроля чакры. 165, плюс 30 опыта. Я снова уперся руками в потолок и сделал колесо, чтобы избежать щупальца, которое опять атаковало меня. Да, паук-нин, паук-нин, делает все, что может паук. Я собрал чакру в ноге и топнул по полу, только для того, чтобы моя нога необъяснимым образом прошла прямо через дерево и обеспечила мне путь к отступлению через дыру в крыше. Я люблю критические удары. Я нырнул в дыру, уходя от преследования щупалец. Большое щупальце выскочило из дыры, и я скользнул вправо, когда оно ударилось об пол, после чего очень быстро проскользнуло обратно через дыру и скрылось из виду. Ха! Поскольку оно, вероятно, было одушевлено только через печати, оно, вероятно, преследовал меня только потому, что я был в подвале. Ладно, теперь, когда все кончено, пора найти свою команду. Главная комната была разгромлена. Стены были испещрены черными подпалинами, а по полу были разбросаны обломки камней. Держу пари, что сначала напали на Ничирина и Хисака, поэтому Какаши, вероятно, побежал им на помощь и не услышал меня, если я вообще звал на помощь. Я помню только, как убивал крыс, получал обновление квеста, а потом вдруг взорвали ядерную бомбу. Ну, а двух моих сокомандников отправили убирать хозяйскую ванную, так что, сверху раздался взрыв и звон разбитого стекла. Ну что ж, пойдем посмотрим, как там мой сенсей. Я вскочил на лестницу и завернул за угол. Хозяйская спальня, казалось, сильно пострадала, повсюду были следы подпалин. Я пришел в ванную и увидел Шиноби, которого не узнал. Поэтому я ударил его кулаком в спину, и он разлетелся на куски гравия и грязи. Плюс 25 опыта. Мимо Шиноби шел Шаринган Какаши, выглядевший измученным, но невредимым. Его одежда и волосы были перепачканы грязью. Наверное, если быть честным с самим собой, я и сам выглядел не очень хорошо. «Привет, сенси», — сказал я, стараясь казаться беспечным. «Неплохо проводишь время», — Угу улыбнулся Какаши глазами. «Было очень много земляных клонов, они не дали заскучать. А ты как, повеселился в подвале? Пол пытался съесть меня живьем», — ответил я. «Могло быть и лучше. Ты знаешь, где Ничирин и Хисака? Они где-то в ловушке», — сказал Какаши, оглядывая стены. «В этом доме много потайных комнат. Ты сказал, что пол пытался тебя съесть». «Угу», — кивнул я. «Весь дом — это просто гигантская сеть печатей. Пол превратился в мутный океан зла. Похоже, ты не слишком устал», — сказал Какаши, выпрямляясь. «Честно говоря, я не думаю, что у тебя были бы какие-то проблемы с этой штукой», — сказал я, кивнув. «Она была довольно медленной. Успех проверки восприятия. 8-8. Хорошо, я услышал, как кто-то позади меня. О, боже, больно-то как. Минус 48 ОС. Я почувствовал, как куней на большой скорости вонзился мне в спину, и в шоке рухнул на пол. Было и правда, чертовски больно. Из того места, куда вошел куней, начала сочиться кровь. Какаши перепрыгнул через меня, и я услышал, как клон взорвался. Я протянул руку за спину и вытащил куней, стараясь не причинять себе еще большей боли. Минус 1 ОС. Минус 1 ОС. Заткнись, игра. Ой, осталось 200 ОС. Ладно, я еще не в крайней опасности. Урон, который я получил от гендзюцу, к счастью, не перенесся в реальный мир. Куней вышел, и мое здоровье прекратило уменьшиться, так как я, к счастью, не собирался истекать кровью. Про эту особенность я даже не подозревал, пока все не случилось, но в данном случае мне нравится эта игровая механика. Куней в моих руках рассыпался на кучку камней. Отлично, меня ударили камнями. Я встал и обернулся. Какаши был окружен тремя новыми земляными клонами. «Так какой у нас план?» – спросил я, внимательно прислушиваясь, так как опасался появления новых земляных клонов. «Найди своих товарищей по команде и уходи из дома», – быстро ответил Какаши. «Нужно как можно быстрее отправить сообщение Хокаге, чтобы этот дом был уничтожен, а его владелец допрошен. Это было на удивление разумно. Нам не нужно все делать самим. У нас не было никаких причин не звать подмогу. Просто нужно спасти всех и удрать. Мне нравится этот план. Жаль, что вероятно, что-то пойдет не так. Значит, мы просто начнем взрывать стены?» — спросил я, хрустнув костяшками пальцев. «Я пытался», — ответил Какаши. «Клоны продолжают появляться, чтобы помешать мне это делать», — а сказал я, кивая. «Я могу ими заняться, дав тебе время. У меня нет ни одного дзюцу, которое могло бы надежно пройти через стены, но я уверен, что у тебя есть множество дзюцу, которые быстро справятся с такими вещами». Успех проверки красноречия. 32-30. Плюс 15 опыта. «Я бы предпочел убедиться, что ты не получишь еще один куней в спину», — ответил Какаши, прежде чем смиренно вздохнуть. «Но ты верно подметил. Постарайся держать их подальше от меня, пока я буду искать остальных двоих». Хайсенси, с этими словами я засек время. Потребовалось всего 2 секунды, чтобы куча пыли и гравия снова превратились в клонов. «Ну ладно, ну же, мои маленькие источники опыта, принесите его мне». Я зацепил 2 из них нитями чакры и использовал их, чтобы пробиться к третьему, чью голову я быстро развалил хорошо поставленным двойным ударом. Я отскочил назад, чтобы избежать удара слева, на который тут же ответил ударом в бок. Минус 24 ОС. Я был застигнут врасплох, когда другой пнул меня в голень. «Ой, блин, мужик». Я прилип к его ноге и использовал ее как рычаг, чтобы нанести свой собственный удар по его туловищу, и он лопнул, как и его друзья. Плюс 25 опыта. Плюс 25 опыта. Плюс 25 опыта. Дом содрогнулся от взрыва. Я нашел Хисака. Классно. По полуночи темно. Очищение листа, часть 4. Я прыгнул туда, где стоял Какаши. В ванной, сразу за душем, появилась новая дыра, в которой виднелась камера с красными печатями. Хисака лежала на полу, обливаясь потом и что-то бормоча во сне. Что бы она ни видела, это явно ей не нравилось. Какаши положил на нее руку и сказал: «Кай». Хисака рванулась прямо на Какаши, выхватив куной, чтобы выколоть у Какаши второй глаз, но тот перехватил ее. «Эй, полегче, ты попала под гендзюцу». Она стояла беспокойно дыша в течение нескольких секунд, а я уклонился от очередного сюрикена, летевшего мне в спину, и быстро повернувшись, увидел 4 земляных клонов, идущих на меня. Как я вообще мог забыть про них? Ладно, удар ногой развеял первого, перекрестные удары уничтожили второго и оттолкнули третьего, а затем я прыгнул на потолок, чтобы, оттолкнувшись от него, уничтожить последнего. Лучше не затягивать, а то если появятся новые, пока я не разберусь с этими, будет очень плохо. Плюс 25 опыта. Плюс 25 опыта. Плюс 25 опыта. Плюс 25 опыта. Еще 880 опыта до 7-го уровня. Повышение уровня мне очень нужно. Мне нужно улучшить свои навыки владения дальнобойным оружием хотя бы ненамного, просто для того, чтобы Какаши и Хисака перестали ко мне цепляться. Как бы то ни было, сейчас не время для этих рассуждений. «Дай, суки!» — крикнул мне вслед Какаши. «Хисака останется здесь, со мной, держи этих клонов подальше от нас». «Я понял», — крикнул я в ответ. «Знаете, я удивляюсь, почему клоны просто не появляются в ванной. Я имею в виду, что ванная – это часть дома, так что, закричала Хисака, и вслед за этим раздался звук развеивания земляного клона. Ну вот и ответ на этот вопрос. Я подскочил к Какаши. Планы изменились, сказал Какаши, оглядывая стены своим шаринганом. Держись рядом, дай суки. Будет сделано, кивнул я, занимая позицию у двери. Так почему бы просто не разрушить стену, спросила Хисака, немного придя в себя. Стены поглощают чакру, ответил Какаши, заметно нахмурившись. Серьезно? Спросил я. Но я прекрасно могу подниматься по ним. Ну, я предполагаю, что стена поглощает только чакру из дзюцу, предназначенную специально для нанесения вреда ей, уточнил Какаши. Очень хорошо скрывает функцию стен от любопытных глаз шиноби в Канахе. Печати очень высокого уровня, насколько я могу судить. Но я смогу пройти через нее, перегрузив стену достаточно концентрированной силой. О, тот же принцип, что и у пули. При силе меньшой, чем у летящего бейсбольного мяча, она пробивает органы, как бумагу, если, конечно, я правильно помню. А это значит, что он использует. Какаши выполнял ручные печати в быстрой последовательности. Так быстро, что я увидел только быка в начале, обезьяну где-то посередине, ха, и другую обезьяну в конце. Провал проверки восприятия. Успех невозможен. Ух ты, действительно, я думаю, это имеет смысл, так как моя специальная статистика становится более мощной по мере того, как я повышаю уровень, но черт возьми, так что даже если бы у меня было 10 в восприятии, я все равно не увидел бы все. Быка, обезьяны и обезьяны недостаточно, чтобы повторить технику Какаши. Провал проверки ниндзюцу. 20.85. Ага. Какаши поднял руку, и огромное количество электричества собралось в его ладони. Чакра имела форму зазубренного камня, окружающего его кулак. Изливались целые потоки электричества, которые падали на пол. Несмотря на ситуацию, я не мог не оценить это завораживающее зрелище. Это была техника Чидари. Я хочу ее. Он положил ладонь на пол и направил ее вперед так быстро, что я даже не успел проследить за движением до момента удара о стену. В результате на стене появилась печать. Затем она накалилась до красна, после чего стена взорвалась, посылая пыль и грязь во все стороны. За стеной был Ничирин, который выглядел так же плохо, как и Хисака. Его очки валялись на полу. Он был бледен, потел и что-то бормотал себе под нос. Мне просто пришло в голову, что если кто-нибудь услышит, что я бормочу под контролем гендзюцу, это может быть ужасно или весело. Я думаю, что ад Вицтериам будет восприниматься как непонятная тарабарщина для всех людей, не знающих латыни. Минус 24 О, З, БЛ мягкий знак. Развернувшись, я прыгнул на клона и испарил его голову и туловище. Остальная его часть быстро последовала за верхом. Плюс 25 опыта. Но это не меняет того факта, что сейчас у меня 176 очков здоровья, и поскольку этот дом вряд ли перестанет плодить земляных клонов, я не думаю, что продержусь еще долго, если мы в ближайшее время не уберемся отсюда. Так где же наш выход? Крикнул я в ответ, наблюдая, как появляются новые клоны. Прямо здесь, отозвался Какаши, создавая еще один чидари. О, мы собирались сбежать через стену. Умно. По мне пробежала тень, и я почувствовал ужасный холод. Я оглянулся и увидел, что на подоконнике сидит ворон. Наверное, тот же самый из подвала. Я был более чем уверен, что это необычный ворон. Это подтвердилось, когда он внезапно вырос в размерах и обрел руки. Теперь это был оборотень-ворон. Квест обновлен. По полуночи темно. Завершено. Воссоединитесь со своей командой. Победить оборотня-ворона. Скорее всего, нин с более сложной версией хинге, вроде превращения человека в зверя или что-то наподобие этого. Какаши-сенси, позвал я учителя. Я нашел нашу проблему. Оборотень-ворон сделал замысловатый жест рукой, и весь дом осветился печатями. Да, действительно, весь этот дом буквально утыкан печатями. Подождите, только не говорите мне, что пол тоже. Успех проверки интеллекта. 10.7. Вот дерьмо. Внезапно пол под нами взорвался, и бетонная мерзость прорвалась из подвала на второй этаж, где мы и находились, а ворон, видя это, издал боевой клич. Затем пол под моими ногами был взорван бетоном, который быстро окутал меня и поглотил нет-нет-нет-нет-нет-нет. «Дай, суки!» Я услышал приглушенный крик Хисака, когда меня потянуло вниз. Свет надо мной исчез, и меня кувыркнуло и закрутило, пока я не перестал понимать, где я, и меня утащило в небытие. Скольжение чакры оказалось бесполезным, так как мои конечности были быстро обернуты веревками. Часть меня была поражена скоростью атаки на меня, и я пребывал в небольшом шоке. Остальные же, наверное, вообще перепугались до смерти. Меня снова поместили в камеру, в которую я впервые попал, только на этот раз меня связали бетонными щупальцами. Моргнув, я увидел, что я уже не в подвале, а на улицах Канахи, и на меня устремляется ударная волна от ядерного взрыва. Успех проверки восприятия. 8-8. Плюс 50 опыта. Знаете что, к черту все это. Я не позволю этому гендзюцу вновь взять меня под контроль. Я, подождите. Я думаю, что я мог бы просто сделать мини-расинган, чтобы уничтожить эти веревки из бетона. И все же не думаю, что смогу продержаться больше нескольких секунд, снова не проваливаясь в гендзюцу. Небо в огне, пепел, закрывающий солнце. Долбанное гендзюцу. Ладно, вперед. Проверка контроля чакры прошла успешно. 165. Здорово. Однако это почти ничего не дало, так как щупальца просто поглотили мою чакру, еще до того, как я смог ее правильно сформировать. Моя чакра очень быстро опустилась до нуля. Вот, черт. Я почувствовал, как бетонная коробка, окружающая меня, начала двигаться, и это заставило меня запаниковать еще больше. Я боролся, пытаясь вырваться из щупалец, кряхтя от напряжения, и еле вырываясь из их каменной хватки. Успех проверки ловкости. 7-7. Плюс 35 опыта. 770 до уровня 7. Я никогда больше не буду принимать свои специал-характеристики как должное. И что теперь? Через стену? Она просто поглотит мою чакру. Ну же, здесь должно быть слабое место. Я отпрыгнул в сторону от одного из щупалец, начавших преследовать меня, после того, как я сбежал. Ну же, покажи мне свое слабое место, как хороший босс. Рывок влево, рывок вправо, бетонная коробка начала уменьшаться в размерах. Я надеюсь, что у тебя вообще есть слабое место. Внезапно раздался взрыв, и мое зрение на секунду полностью расплылось. И кай. Фух, надеюсь, я не в гендзюцу. Я сел на землю и увидел рядом Какаши, который с беспокойством посмотрел на меня. Ты в порядке? Да, сенси, сказал я, тяжело дышала. Мы были глубоко в каких-то бетонных туннелях. Ясно, что мы провалились в них после того, как Какаши пытался добраться до меня и спасти, используя чидари. Ворон мертв? Нет, ответил Какаши. Он просто нырнул в извивающуюся массу щупалец, сразу после того, как она схватила тебя. О, сказал я, вставая. Как вы думаете, убийство того, кто это сделал, остановит эти щупальца? Надеюсь, ответил Какаши. Потому что они идут за нами. Я поднял глаза. Бетонные щупальца полностью загородили туннель перед нами, преграждая путь туда, куда мы думали пойти. Однако путь обратно к дому был полностью разблокирован. Они рванулись на нас, и мы, как сумасшедшие, побежали от них. К счастью, я заметил, что Хисака и Ничирина нигде не было, так что они явно вернулись в дом. Надеюсь, они в безопасности, так как причина, по которой все пошло не так, преследует нас. По полуночи темно, око за око. Какаши потребовалось целых 5 секунд, чтобы забросить меня на спину, и мы полетели, как долбанная ракета. Я думал, что я быстро. Я ошибался. Сам туннель казался бесконечным, поэтому очевидно, что монстр, которого мы оставили позади, был намного быстрее, чем при нашем предыдущем столкновении. Его хозяин очень хотел, чтобы... А хрен знает, что он хотел. Если подумать, когда вообще был построен этот комплекс туннелей. Подождите, в манге кто-то использовал сеть туннелей под Канахой, но я не помню, кто это был. 12 лет без аниме и гугла. Удивительно, что я все еще могу функционировать. Через плечо Какаши я увидел свет, исходящий от потолка туннеля, к которому мы быстро приближались. Когда мы добрались до него, Какаши удивил меня, прыгнув через дыру так высоко, как только мог, и я увидел, что мы опять оказались в доме. Приятно было видеть, что Какаши не заблудился. Мы приземлились на втором этаже, рядом с Хисакой и Ничирином. Хисака держала кунаи в каждой руке, а Ничирин сложил одной рукой печать, и был явно готов использовать какую-то технику. Потом показался подвальный монстр. Он вырвался из дыры в полу, как брызги из гейзера, и на стенах начали светиться багровые печати. «Сейчас!» – закричала Хисака. Внезапно монстр-гейзер раздулся, как воздушный шар. Затем этот шар лопнул во взрыве огня и дыма, ссыпаясь на пол кусочками и осколками. Я опустил очки, чтобы защитить глаза. Я видел, что некоторые из больших кусков все еще светились красным и спешили сформироваться обратно, другие просто упали на пол. ХМ, заметил я, взрыв действительно сумел стереть печать в некоторых местах, или, по крайней мере, поврежденные части печати нельзя было использовать, они были отсечены от основного тела монстра, как конечности. Ну что ж, взрывные печати, это то, чему я точно уделю пристальное внимание. Нужно просто купить одну из взрыв печати, используя немного из той непристойной суммы наличных, которую я получу за эту миссию, и проанализирую. Это был ты, не Чирин? Спросил Какаши моего откровенно удивившего товарища по команде. Да, Какаши-сенси, сказал Ничирин, смахивая пот со лба. Хорошая работа, улыбнулся Какаши. Спасибо, сенси, кивнул Ничирин. Затем из-под обломков выскочил хозяин подвала, прихватив с собой кусок пола, защитивший его от взрыва. Он все еще был вороном-оборотнем, что означало, что это было очень устойчивое хинге или что-то еще. Это ведь просто хинге, верно? Спросил я, поворачиваясь к Какаши. Просто более продвинутая версия, скорее всего он посмотрел на меня. Ты удивительно спокоен для первой опасной ситуации. Это не первый раз, когда я чуть не умер, ответил я, воспоминания о крысах, которые казались милыми и приятными по сравнению с тем, что я пережил сегодня. Все было далеко не так плохо, как сейчас, но я не новичок в опасности. Когда это было? Спросил Ничирин, широко раскрыв глаза. Когда я только поступил в академию, сказал я, хрустнув костяшками пальцев, когда-нибудь мне придется поделиться этой историей. По-любому, проворчала Хисака. Ворон-оборотень занял свое место в окне, и его тень накрыла нас, и в его клёкоте слышалось что-то про кровавое убийство. О, отлично, это еще одна отсылка к стихотворению. Да, я понимаю, если мы умрем, наши души навсегда окажутся в ловушке под его тенью. Хисака метнула куной, и ворон-оборотень вернулся, упав с уступа и кинув в ответ свой сюрикен. Я увернулся вправо, согнувшись в коленях, увидев перья. Серьезно, он атакует перьями. Я знаю, что это какая-то махинация с чакрой, но все равно это раздражает. За первым пером последовали и другие, и я перепрыгнул через них на стену, а затем вскарабкался на потолок, слыша звук перьев, вонзающихся в стену позади меня. Подо мной Какаши прыгнул вслед за вороном-оборотнем, а остатки монстра, который теперь больше походил на лужу, прыгнули вслед за Какаши. Часть меня хотела просто упасть вниз, но высота была большая, и мне придется падать примерно 3 этажа, и не знаю, как это безопасно сделать. Так что я просто побежал вперед и прикрепился к стене, чтобы бежать по ней вниз. Я видел, как Какаши выпустил массивный огненный шар, который был заблокирован лужей монстром. Печати на нем стали светиться ярче, поскольку он поглощал чакру. Я надеюсь, что он не был запрограммирован на восстановление после поглощения определенного количества чакры. Это было бы очень сильно помогло бы нашему врагу. Ворон, казалось, был вполне доволен тем, что спрятался внутри бетонного монстра. Опять же, параллели с Гаарой явно прослеживались. По крайней мере, птичья задница двигается вокруг, а не просто позволяет бетонному монстру делать всю работу. Знаете, мне действительно нужно как-то назвать эту штуку. Бетонный монстр, чудовищная лужа и другие буквальные названия, которые я могу бросить в него, на самом деле не очень хорошо подходит. Копия Гаары тоже не вариант, потому что он похож только частично. И если подумать, то они вообще не так уж и похожи. Я не знаю, я на самом деле не встречался с Гаарой в реальной жизни и надеюсь, что не встречусь, если только я не буду на уровне Каге или он не пост Наруто. Я опустился на пол и создал нити чакры. Мой план состоит в том, чтобы попытаться вытащить ворона из-под защиты монстра, чтобы дать Какаши возможность убить его, или пригрозить убить его, чтобы он отключил систему защиты дома, что угодно. Какаши бросил 3 куная, и монстр поймал их, но это открыло мне ворона, и мои нити вцепились в него. Я потянул изо всех сил, и сразу произошло несколько интересных вещей. Сначала ворон вылетел и полетел ко мне. Во-вторых, он сориентировался в воздухе, чтобы напасть на меня, как только мы войдем в контакт. Третье и последнее, чудовище бросилось к ворону. Вот дерьмо. Я скользнул вправо, уходя от летевшего ко мне человека-птицы. Я бросил пару сюрикенов, и не удивился, что они прошли мимо. Погодите, один из них поцарапал птичьего человека. Бонусная ловкость, это круто. Он приземлился, я скользнул назад, уходя от возможных атак, а он был окутан монстром, делая мои попытки вытащить его совершенно бессмысленными. Кольцо щупалец взметнулось из земли и закружилось вокруг него, как лошади на карусели. Я скользнул еще дальше назад, когда он бросил в меня еще больше перьев, и я уклонился вправо, опять используя скольжение, которое позволяло уклониться вообще без проблем. Пока ворон отвлекся на меня, Какаши не стоял без дела, и огненный шар полетел в ворона. Я мельком увидел, как щупальца превратились в купол, прежде чем пламя скрыло их от моего взора. Потом Какаши снова схватил меня, и я, как ракета, взлетел на третий этаж. Он опустил меня на пол и прерывисто задышал. «Чакраистощение?» – спросил я, нахмурившись. Его единственным ответом был кивок. Я не знаю, сколько фальстартов у него было с Чидри или сколько дзюцу он сотворил, пытаясь вытащить Хисака и Ничирина из их клеток, а еще он спасал меня. Мда, мы спрятались в том, что раньше было ванной. Я слышал, как ворон, высматривая нас, издал боевой клич. Какаши выглянул из-за стены, и я сделал то же самое. Я заметил, что Ничирин и Хисака спрятались в чулане, а ворон бежал по стене с противоположной от нас стороны. У меня нет взрыв печатей. Кунаи бесполезны, потому что я все равно не попаду. Он уже знает про мои чакры нити и будет к ним готов. Я не могу приблизиться, не будучи втянутым в страну кошмаров. И это просто побудит ворона снова убежать со мной, так как ясно, что я тот, кого он хочет. Я, у меня ничего нет. Надо было раньше заняться фуиндзюцу. Мне следовало подумать о фуиндзюцу раньше. Я был непростительно ленив. Я был наивен. Я думал, что у меня больше времени. Я должен был. Я мог. Я не. И теперь мы расплачиваемся за это. Самое смешное, что мое специализирование на немногих вещах уже аукалось мне. Но тогда я не внял предупреждению. Погоди, а почему у Какаши нет с собой солдатских таблеток? Потому что это просто Д-ранг миссия, Какаши-сенси. Тихо спросил я, остро чувствуя, что существо приближается. Если я снова вытащу ворона, вы сможете его убить? Ты думаешь, что сможешь сделать это снова? Спросил меня Какаши таким же тихим голосом. Да, если представится такая возможность, кивнул я. Хорошо, тогда мы устроим засаду. И земля взорвалась под ногами Какаши, и монстр поглотил его. Толстые когти ударили по тому месту, где секунду назад была моя голова. Я еле успел увернуться. Я попытался пнуть ворона ногой, но он перепрыгнул через нее, послав перо прямо мне в глаз. Минус 48 АЗ. Голова искалечена. Почему? Почему? Почему? Почему? Я закричал от боли, мои руки взлетели прямо к проколотому глазу. Я упал на спину, схватившись руками за эту часть лица. Мое зрение, если оно еще было, было затуманено слезами. Ох уж эта боль. Ау-ау-ау-ау. Я почувствовал, как две пары когтей схватили меня за предплечье, и я увидел, пусть и размыто, голову ворона перед собой. Большая ошибка. Используя свою боль и ярость, я своими ботинками со всей силы ударил ему в живот. Я вложил в этот удар всю чакру, которую я мог собрать, и то, что последовало за моим ударом, было, возможно, самым сильным взрывом, который я когда-либо слышал. Ворона-оборотня просто разорвало на много маленьких кусочков. Плюс 250 опыта. О, как мило. Ой, я упал на пол, но эта боль казалась совершенно незначительной по сравнению с тем, что из моего левого глаза торчало перо. Звук жидкого бетона, распадающегося где-то рядом, и звук падения тела на пол означал, что Какаши скорее всего жив. Я сел и снова начал баюкать свой левый глаз, закрыв правый. Хорошо, хоть все раны заживут после того, как мне удастся поспать. Но боль от этого не стала меньше, и я рыдал, как идиот, пытаясь убаюкать свой глаз. Я не хотел его двигать. Тогда было еще больнее. Гораздо больнее. Сколько у меня осталось здоровья? Черт, я не могу это посмотреть, но я думаю, меньше половины. Ой, как больно. Квест обновлен. По полуночи темно. Завершено. Победить ворона-оборотня. Обновление задания. Покинуть дом. Слышу шаги. Надеюсь, это не Чирин и Хисака. Сенси, дай суки, спросил Ничирин. Он вскрикнул от шока и удивления, увидев нас. Так много крови. Это было логично. Сенси, дай суки. А нет, ты в порядке? А вот это была Хисака. Меня ударили ножом в глаз. Как ты думаешь, я в порядке? Крикнул я им. Боль все еще пульсировала там, где все еще торчало перо. Прости, казалось, запаниковала Хисака. Сенси, Ничирин опустился на колени. У меня есть солдатские пилюли.